Работа по раскрытию убийства Инны Викторовны Ефимовой, 47 лет, москвички, сотрудницы аппарата Госдумы из отдела протокола и внешних связей Управления международного сотрудничества, тянулась уже 2 месяца. Чиновница была средь бела дня убита ударом ножа в грудь в тот момент, когда вышла из салона красоты и садилась в свою машину. Направления разделили. ФСБ разрабатывала линию, связанную со служебными обязанностями, в части касающейся паспортно-визовых дел. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции искало информацию о конфликтах, проистекающих из возможных финансовых афер и взаимоотношений с банками, а оперативникам из криминальной полиции поручили раскапывать личные и бытовые отношения потерпевшей. С самого начала было понятно, что сделано это исключительно для виду, чтобы потом никто не смог обвинить руководство в том, что оно не обеспечило проверку полного спектра возможных версий. Потому что в бытовую версию никто не верил всерьез, и работа по ней шла только для проформы, для галочки и красивой отчетности. Именно по этой причине Антона не сильно дергали, так что тут Сергей Кузьмич Зарубин ничего не исказил. И Антон Сташис ни за что не стал бы просить Зарубина изменить свое распоряжение заняться делом об убийстве тренера, если бы буквально накануне, невесть откуда, вдруг не вылезла информация про этот чертов участок. Точнее, вылезла она у ребят из УЭБИП, когда они проверяли движение финансовых средств убитой Инны Ефимовой. Но, поскольку речь шла всего лишь о приобретении соседнего земельного участка у частного владельца, то сразу было понятно, что никаких банковских махинаций здесь быть не может. Однако для очистки совести проверить нужно. Да и для отчетности полезно. В любой момент могут потребовать письменный рапорт о проведенной за последнюю неделю работе, а по убийству сотрудника аппарата Госдумы и отчитаться-то нечем. Попросив Ромчика Дзюбу прикрыть его, Антон направился туда, где строила загородный дом Инна Викторовна. Это была та часть Рублевки, на которой еще сохранились жилые постройки с тех времен, когда никому в голову не приходилось считать территорию особо престижной. Конечно, состоятельные застройщики давно дотянулись до раздоров, но и самых обычных одно- и двухэтажных стареньких домиков, в которых жили самые обычные люди, оставалось достаточно. Именно такой старый, давно обветшавший дом с довольно большим участком и стоял когда-то забор в забор с участком, принадлежащим убитой. Когда-то, потому что теперь никакого дома на соседнем участке не было. Зато временный забор огораживал оба участка, объединяя их в единое, весьма немалое пространство. Антон постоял возле забора, позволив себе на несколько минут отключиться от работы и просто помечтать. Вот если бы у него был такой участок, и на нем дом, как славно было бы детям, Василисе и Степке. Вон там он поставил бы качели. Вот здесь можно было бы выкопать небольшой бассейн, а в дальнем углу поставить вольер для собаки. Васька давно просит щенка. И еще клетку для кроликов, о которых мечтает маленький Степка. Встряхнувшись, Антон скептически усмехнулся. Не будет у него никогда таких денег. И направился в сторону жилых домиков. Надо поговорить с соседями убитой Ефимовой. В первом же доме, куда он постучался, никого не оказалось. А вот в следующем дверь ему открыл крепкий, широкоплечий мужчина с костылем, лет 60, с хитрыми, живыми глазами и весьма очевидными следами недавнего похмелья. Представился он Борис Ильичом и выразил полную готовность поговорить о большой начальнице из Госдумы, которую он, конечно, совсем уж близко не знал, но знаком был, что да, то да. Борис Ильич рассказал, что Ефимова купила участок 2 года назад, но строиться чего-то не начинала. Потом стало понятно, чего она тянула. Рядом с ней участок Маклыгиных, — Борис Ильич рассказывал, не торопясь, с видимым удовольствием. Особенно ему нравилось, что Антон записывает его слова. Иногда Борис Ильич даже делал небольшую паузу, если ему казалось, что гость не успевает дословно фиксировать повествование. Она расшириться хотела. Земли ей было мало, наверное, царские хоромы себе запланировала не иначе. В общем, начала она Маклыгиных обхаживать, чтобы те участок ей продали. Хорошие деньги предлагала, между прочим, не задарма врать не стану, не хапуга она, баба честная. Мне, как Валька Маклыгина сумму объявила, так я чуть с костыля не навернулся. Продавай, говорю, что ты думать-то? Такие деньжища огромные, вы же городское жилье сможете улучшить, квартиру побольше купите. У вас вот дочка замуж вышла, ей рожать надо. Где вы впятером ютиться-то собираетесь? — А они что, согласились продать? — поинтересовался Антон. В общем, история не выглядела интересной с точки зрения расследования. О том, что покойная Ефимова купила участок у своих соседей Маклыгиных, Сташин знал еще вчера и приехал сюда только для уточнения информации. Но коль попался такой словоохотливый и явно скучающий свидетель, который может хоть что-то рассказать об убитой, то почему не послушать? Мало ли. Какое слово проскользнет? Борис Ильич махнул рукой. — Так в том-то и дело, что нет. Уперлись, как бараны. Здесь наши деды рождались и умирали. Здесь наша молодость прошла и все такое. Антон с трудом сдержал желание удивленно посмотреть на Бориса Ильича. Что значит «не продали»? Что значит «уперлись, как бараны»? По документам ясно видно, что участок переоформлен на Ефимову. Ладно, сделаем вид, что все нормально. А у них что, общие деды? Едва заметно улыбнувшись, спросил Сташин. Ну да, ну да, задорно расхохотался Борис Ильич. Это я махнул. Могу и преувеличивать, со мной бывает. Для красного словца, сам понимаешь, не по злому умыслу. А ты молодец, услышал. Меня жена всю жизнь пилит за красноречие. Пашкины это предки здесь жили, и детство его здесь прошло у меня на глазах. Соседи ж как-никак. Не удалось мне им мозги вправить, никак не соглашались продавать. Уж Инна Викторовна и цену поднимала, ни в какую. Даже ко мне приходила, целую сумку дорогих продуктов и выпивки принесла, просила подействовать на них. Видно, ей сказали, что я с Пашкой Маклыгиным 100 лет знаком. — И как? Поговорили? — А как же! — радостно кивнул Борис Ильич. — Только Пашка и меня не послушал. — Эх, короче, сглупили они. Я не понял, почему сглупили? Ведь, в конце концов, участок же продали Ефимовой, то есть согласились. Борис Ильич поставил густые брови домиком и с укором посмотрел на Антона. — Да ты что, парень! У них совсем ни копейки лишней не было, чтобы после пожара дом восстанавливать. — Вот тебе и здрасте. Это еще что за новости? Про пожар почему-то вообще речи не было. Во всяком случае, в материалах ребят из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. После какого пожара? — А ты не знаешь, разве? — неодобрительно прищурился Борис Ильич. — Тоже мне полиция называется. Ничего вы не знаете. Пожар у них был. Дом-то старый, проводка хилая. Пашка хоть и вырос здесь, но без руки совсем. Только головой работать может. Доктор наук. А ни полку прибить, ни проводку починить, ничего не умеет. Замкнуло где-то что-то, и все сгорело в момент. Девушка там погибла, родственница какая-то дальняя. В Москву приехала поступать в институт, а у них квартира-то в Москве маленькая, девчонке заниматься надо, а ее и устроить негде. Вот они ее сюда и определили, чтобы к экзаменам готовилась. Жалко ее, что и говорить. Ну вот, дом сгорел дотла, строиться не на что, и Пашка уже сам к Инне Викторовне на поклон пошел. А я ему говорил, надо было сразу соглашаться, когда она большие деньги предлагала. Сейчас вот ты к ней пойдешь, она тебе шиш с маслом покажет, больше червонца за твои угодья не даст. Но не угадал. «В каком смысле?» «Я ж тебе говорил, Инна Викторовна баба правильная была. Никого не обманывала, все по-честному. Цену практически не снизила, чуть-чуть только, по сравнению с тем, что предлагала вначале. Так что Вальк с Пашкой свою квартиру в Москве продали, эти деньги добавили, и теперь живут в человеческих условиях, от центра, правда, далековато, зато метраж хороший, внучку ждут или внука, как получится. Дочка у них уже беременная». Антон взял у Бориса Ильича московские координаты Маклыгиных. Грех, конечно, так говорить об убитой, но повезло ей. Вовремя дом-то сгорел. Правда, девушка погибла. Так что одно из трех. Или действительно проводка, или кто-то хотел убить конкретно эту девушку, или мадам Ефимова организовала поджог, не зная о том, что в доме кто-то есть. Итак, что надо делать? Первое. Проверить материалы по пожару, посмотреть пожаротехническую экспертизу, поговорить с теми, кто этим занимался. Второе. Собрать информацию про девушку, если, конечно, этого еще раньше не сделали. Должны были, по идее, возбудиться или хотя бы доследственную проверку версии об убийстве девушки провести. Должны были. Но сделали ли? Вот вопрос. Антон посмотрел на часы. Времени достаточно, чтобы подтянуть самые горящие хвосты по остальным делам и с завтрашнего дня плотно подключаться к убийству тренера. Нехорошо получается. Он же сам выступил с инициативой организовать перевод Ромчика Дзюбы из округа на Петровку, убеждая Кузьмича, что Ромка, несмотря на молодость, очень толково и справится с работой. А теперь выходит, что бросил парня без поддержки. Если Дзюба накосячит, то Кузьмич спросит с него, старшего опера Антона Сташиса, дескать, «Твой протеже, ты и отвечай». Так что надо постараться за сегодняшний день сделать как можно больше и завтра уже заниматься с Болтинковым и прочими фигурантами из мира фигурного катания. Он еще раз посмотрел на часы и позвонил Эльвире, няне своих детей. — Как там дела у нас? Все в порядке? — Разумеется, все было в полном порядке, как и всегда. — До которого часа вы сможете меня подождать? — А я сегодня никуда не тороплюсь, — ответила няня. — Могу остаться ночевать, если нужно. — Отлично. Второй звонок Лизе. — Я освобожусь часов в 9 вечера. Ты как, приедешь? — с надеждой спросила девушка. — Приеду, — пообещал Антон. Ему не нравилось, что она просила называть себя Лизой. Антону куда милее было мягкая, переливчатая Лиля, имя, которым она представилась при знакомстве полгода назад. Но уже на первом свидании она строго попросила Лили ее больше никогда не называть, только Лизой. Антон нехотя подчинился, хотя причин такой просьбы не понимал. Он вообще многого не понимал в этой красивой девушке, с которой ему так нравилось спать, но на которой он почему-то совершенно не хотел жениться. Весь лист плотной рисовальной бумаги уже покрыт бесформенными пятнами масляной пастели. Осталось нанести последнее. Он задумался, какой цвет выбрать. Для этой картины он в качестве основного придумал резкое сочетание глубокого изумрудно-зеленого с холодным бледно-розовым, а дополнительными цветами для пятен меньшего размера хотел бы сделать что-то мягкое, нежное, чтобы передать свое сегодняшнее настроение. Глубокий зеленый — цвет депрессии, холодный розовый — равнодушие. Но ведь жизнь не состоит только из собственного горя и равнодушия к нему со стороны людей. В ней есть пусть маленькие, пусть случайные и короткие, но мгновения тепла, понимания, сопереживания. Жизнь не черно-белая, она многоцветная, в этом художник был убежден твердо. Поколдовав над сочетанием желтого и красного, он добился в конце концов нежного теплого оттенка и покрыл пастелью последний незакрашенный участок бумаги. Бросил взгляд на выполненный карандашом эскиз. Да, все правильно. Именно в этом месте на готовой работе будет находиться нижний полураспустившийся цветок. именно нижней, а не верхней, как символ оживающей надежды в тот момент, когда все, казалось бы, ушло на самое дно. Всегда можно упасть, но и подняться тоже всегда можно. Слаб не тот, кто споткнулся, а тот, кто не нашел в себе силы встать и идти дальше. Вот теперь лист полностью покрыт разноцветными пятнами масляной пастели. Художник развел в небольшом количестве воды черную акриловую краску, проследил, чтобы она не оказалась слишком жидкой, и полностью закрасил ею масляную пастель. Дал краске подсохнуть и взялся за отвертку, процарапывая линии, завитки, петли. Отвертка снимала слой черного акрила и открывала нижний пастельный слой, из-за чего все линии фигуры получались переливчато многоцветными. Он разделил единственную комнату в своей квартире на две части. В одной он, обычный москвич, который ест, пьет, спит, занимается любовью со своей подругой, читает книги и смотрит телевизор, сидит за компьютером. В другой он творец, художник, единоличный властелин собственного придуманного мира, состоящего из цвета и линий. Это поистине божественные линии, в которых для него соединено и воплощено все самое изысканное, самое прекрасное. Эти линии — вершина мастерства, сияющая и недосягаемая. Создать эти линии смог только один человек за всю историю, и только еще один смог безупречно их повторить. Он работает, а в голове звучат слова: «Ты думаешь, тебе просто не повезло? Ты думаешь, ты просто споткнулся там, где другие не споткнулись?» Все было заранее предопределено. Были приняты все меры к тому, чтобы ты споткнулся. Ты думаешь, случайно одного заменили на другого? Нет, это был расчет. Это была чья-то выгода, и этой выгоде тебя принесли в жертву. Слова начали звучать уже тогда, когда он только выбирал цветовую гамму пастельных пятен. Именно они, слова, и настраивали художника каждый раз, вызывая определенные эмоции и заставляя отдавать предпочтение тем или иным цветам. И акрил он выбирает тоже, прислушиваясь к своему внутреннему состоянию. Иногда ему хочется работать с голубым, иногда с красным, иногда с зеленым или желтым, но сегодня он выбрал черный. Проглядывающий из-под черного фона цвета горя и равнодушия, и проблески надежды. Без слов вдохновение не приходит, и линии получаются неточными и невыразительными, и не приходит чувство цвета. Каждый раз, когда он работает над своими полотнами, он слышит слова, всегда разные, и произносит их разные голоса. Мужские, женские, детские, старческие. Голоса звучат по-разному. Некоторые в полной тишине, некоторые на фоне шумов или музыки. Одни приглушенно, другие гулко. Природа наградила его великолепной слуховой памятью. И теперь именно память стала источником, дающим ему силы дышать в одном из двух миров и как-то доживать в другом. До глубокой ночи Роман Дзюба не мог избавиться от неприятного послевкусия, оставленного первым знакомством со следователем Баглаевым. Промотавшись весь день в поисках свидетелей и доказательств, Ульянцев и Дзюба собрались было разбежаться по домам, когда Федору на мобильный позвонил следователь. «Тьфу ты!» — в сердцах бросил Ульянцев, засовывая телефон в карман. «Ведь собирался сегодня отгул брать за сутки. Говорил вчера, что только санкцию судьи получит, и все. Так нет, не имется ему, не может отдыхать, как человек. Поехали!» «Куда?» — не понял Роман. «Куда, куда? К Баглаеву! Отчитываться о наших феерических успехах!» После такой характеристики романтичный и влюбленный в свою профессию Роман Дзюба ожидал встретить следователя, столь же преданного делу и мыслящего так же, как и сам оперативник. Увидев перед собой атлетически сложенного русоволосого мужчину лет 40 с приятным лицом и располагающей улыбкой, Роман укрепился в своих надеждах. И разочарование его было тем сильнее, чем больше он убеждался, что Тимуру Ахмедовичу, по сути дела, не важно, кто на самом деле убил Михаила Болтенкова. Ему важно было оказаться правым. Во всяком случае, именно так показалось Дзюбе после встречи с Баглаевым, который, как выяснилось, получил санкцию на заключение Ламзина под стражу и потому был чрезвычайно доволен, когда Федор Ульянцев в подробностях рассказывал о свидетелях, готовых дать показания о том, что Ламзин угрожал убить Болтенкова. А когда Роман осторожно высказал сомнение в виновности Ламзина, следователь оборвал его довольно безапелляционно. Это подействовало на Дзюбу как удар хлыста. Он мгновенно встал на дыбы. «Вы провели обыски в 4 местах, плюс машина Ламзина уже 5, и ничего не нашли. Ни оружия, ни перчаток, ни одежды со следами пороховых частиц. Я не верю, что обыкновенный тренер по фигурному катанию может за короткое время все продумать и устроить так, чтобы полностью избавиться от вещдоков. Не верю я». Он не мог знать, что Болтенков приедет к нему поговорить, значит, не мог заранее все это продумать и организовать. — Да успокойся ты с этими обысками, — встрял Ульянцев, полностью разделявший позицию следователя. — Много ты знаешь, кто чего может придумать или не может. Да он мог выйти на проспект, поймать машину, отъехать на расстоянии 3-4 минут езды. Ночью трасса пустая, можно отъехать очень далеко. Там выскочил на минутку, выбросил все в мусорный контейнер, сел в машину и вернулся точно в ту же точку, где сел в нее. И дальше бежал ножками. Вот соседи видели, как он подбегал к подъезду, весь в мыле. — Ну да, — кивнул Роман. — Но он ведь и не отрицает, что бегал. Ульянцев демонстративно замолчал и отвернулся всем своим видом, давая понять, что с такими упрямыми балбесами вообще работать невозможно. И просто смешно, что на Петровке считают этих зеленых пацанов способными оказывать методическую помощь. Тот факт, что зеленый пацан был всего года на 2-3 моложе самого Федора, Ульянцева ничуть не смущало. — Слушай, Дзюба, — устало проговорил Баглаев, — чё ты хочешь? Мы с тобой видим одни и те же факты, только для меня они свидетельство причастности Ламзина к убийству, а для тебя — свидетельство его невиновности. И свое мнение ты можешь засунуть себе в задницу, потому что... Дзюба резко посмотрел ему в глаза. — Да, знаю, потому что вы главный, как в американском кино. Баглаев укоризненно взглянул на него и неодобрительно покачал головой. — Не знаю, как там в американском кино, а в российском УПК... В статье 15 ясно сказано: функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. На меня возложена функция обвинения, и на тебя, парень, тоже, и на Федора. И на всех, кто входит в состав следственно-оперативной группы. И ни один из нас не имеет права принимать на себя функцию защиты, даже если очень захочет. Ты понял? Так что не лезь в чужой огород и не натягивай на себя чужой костюм. Уважай закон. А будешь своевольничать, придется тебе напомнить, что следователь — лицо процессуально самостоятельное и независимая. Поэтому, как я скажу, так и будет. Под конец рабочего совещания Тимур Ахмедович велел оперативникам землю рыть в поисках ответа на вопрос, где, когда и при каких обстоятельствах Ламзин приобрел пистолет. — Ты выяснил, он получал разрешение на оружие? — спросил следователь у Федора. — Нет, не получал, — мгновенно отозвался тот. — Значит, легальные пути отметаем сразу. — кивнул Баглаев. — Работаем только нелегальные. Надо искать и опрашивать всех подряд. Может, Ламзин у кого-то интересовался, где можно быстро приобрести левый ствол? — Знать бы точно, какой именно ствол у него был, — жалобно проныл Федор. — 9 миллиметров — это все, что нам известно. А их, 9-миллиметровых-то, дофигища. Когда баллисты дадут ответ? Следователь на радость Дзюбе посмотрел на Ульянцева, как на умственно неполноценного. — Ты что, первый день работаешь? — Как ребенок, ей-богу. Баллисты раньше, чем через неделю, ответа не дадут, так что придется подождать. Я, конечно, звонил, просил, чтобы побыстрее сделали, но толку-то от этого. Еще не родился такой следователь, который не позвонил бы экспертам и не попросил бы сделать побыстрее. Так что у них на побыстрее такая же очередь, как и на все другие экспертизы. — Но они хотя бы пообещали? — с надеждой спросил Федор. — Обещали, — усмехнулся Баглаев, — но не особенно твердо. Так что на твоем месте я бы не рассчитывал на быстрый результат. По пути домой Роман перебирал в уме каждый момент разговора в кабинете следователя, восстанавливал в памяти каждую реплику, пытаясь нащупать ту единственную возможность, которая позволит ему, не нарушая субординацию и служебные инструкции, все-таки вырулить в работе по раскрытию убийства в другую колею. Может быть, Тимур Ахмедович по каким-то причинам не замечает очевидного? Может быть, ему, Роману Дзюбе, нужно привести какие-то более сильные аргументы, найти какую-то новую информацию, позволяющую посмотреть на ситуацию под другим углом? Нет, ничего у Дзюбы не получалось. И не получалось именно потому, что следователю Баглаеву не нужна была работа по раскрытию преступления. Убийство Михаила Валентиновича Болтенкова он считал уже раскрытым. И ему от оперов нужно было только одно — доказательство виновности Ломзина, которые позволят закончить следствие, составить обвинительное заключение и передать дело в суд. Дзюба понимал, что следователь не идиот, он прекрасно видит всю слабость своей позиции, но поскольку произведены задержания и обыски, и получена санкция на содержание под стражей, Тимуру Ахмедовичу страшно не хочется признавать, что он мог ошибиться. Баглаев будет делать все, чтобы доказать, что он был прав. У него не будет непредвзятости. С этим надо что-то делать. — Ромочка, давай я тебе все-таки покормлю, — озабоченно проговорила мать Дзюбы, заглянув к нему в комнату. — Ты же голодный. Но Роман был так расстроен, что даже от ужина отказался. Он долго еще лежал в полной темноте на диване, заложив руки за голову и наблюдая за тем, как по потолку проносятся отсветы от проезжающих за окном автомобилей. Нужно было принять душ, расстелить постель и ложиться спать. Или хотя бы компьютер включить. Но отчего-то не хотелось.